Через какие-то несколько лет он заработал целое состояние, выгодно перепродав их. Тиета попросила у Перпетуи бумагу и ручку, написала Доне Зулмире записку с согласием на сделку и отослала Спету. Она решила задержаться в Агресте на время, необходимое для завершения сделки, подписать купчую, вступить во владение домом. Асканио продолжал грезить блестящим будущим Агресте. Перемены начались с прибытия в город двух Сан-Пауловок. Теперь все казалось легко достижимым благодаря решению компании Вале до Сан-Франциско включить Агресты в число муниципиев, который получит энергию от гидроэлектростанции Пауло Афонсо. Свет Тиеты. Тиета оставляет влюбленных у двери на улицу. Пусть попрощаются наедине. Сама, однако, подглядывает из мрака коридора. Ей хочется увидеть, что произойдет там. Насколько крепки и нежны будут их объятия и поцелуи. Первые шаги на общем пути. Полная тревоги, разочарование. Легкое прикосновение губ Асканио к лицу Леоноры. Робкое и торопливое. Совершенно не похоже на настоящий поцелуй. Только время потеряла, подсматривая за парой отъявленных идиотов. Леонора задерживается у порога, пока не теряет Асканио из виду. Она посылает ему долгое прощальное приветствие, на которое тот, несомненно, отвечает. Подобное прощание — плохой признак. Тиете не нравится, как разворачивается идиллия. Леонора не подвергнется большой опасности, если они с Асканио в конце концов согрешат в бассейне Катарины в безлунную ночь, укрывшись среди скал. Когда же придет час возвращения в Сан-Пауло, ей станет грустно, и она прольет несколько слезинок в автобусе. «Так комедия окончена», — как говорила мадам Жоржет. А мадам Антуанетт впоследствии повторяла, когда сталкивалась с любовными увлечениями девушек. Опасность заключается именно в невинных, робких поцелуях, в этом глупом деревенском флирте, который сейчас уже не в ходу. В Агресте так ухаживают, с подчеркнутым уважением, сдерживая порывы, когда имеется в виду обручение и свадьба. Тогда разлука причиняет тяжелое страдание, не сводится к каким-то слезинкам в автобусе на обратном пути. В тот день, когда похудевшая, стройная Тиета прибыла из Мангисеку, жизнерадостная и трепещущая от волнения, как только речь зашла об участке и доме на побережье, Леонора кинулась ей в объятия, нетерпеливо шепча на ухо: «Мне нужно о многом поговорить с тобой, мамочка». В течение дня у них не было, однако, возможности остаться наедине. Перпетуа все время торчала тут, заискивая перед сестрой, не скупясь на похвалы. К вечеру они отправились к Доне Зулмире подтвердить договоренность, а оттуда в нотариальную контору сообщить данные для составления купчей и условиться о дне ее подписания. «Чем раньше, тем лучше», — попросила Тиета, торопившаяся в Мангисеку. Стены хижины, так она называла свой домик на побережье, начали уже подниматься. Она будет следить за укладкой каждого кирпича, находясь подле племянника, заразившегося ее энтузиазмом. Вечером прибыли гости — Дона Кармазина, Дона Милу, Барбоза, приятели Асканио по бильярду. Сам Асканио не отходил от Леоноры. Дона Кармазина тоже объявила о настоятельной и срочной необходимости подольше из глаза на глаз побеседовать с Тиетой. Они назначили встречу на следующий день. «Завтра непременно», — напомнила почтовый агент, прощаясь, — «тысячи тем для обсуждения». Тотчас же Дона Кармазина выразительно посмотрела на пару влюбленных, сидевших на софе в отдалении друг от друга, по крайней мере на какие-то дюймы. Леонора восхищенно слушала, как Асканио рассуждал о блестящем будущем Агресте. Когда Асканио ушел уже последним, Леонора уселась на кровати в спальне, пока Тиета снимала косметику. Девушка открыла душу. Влюблена. Что поделаешь? Страстная любовь. Не банальное увлечение. Она не такова. Мамочка ведь ее знает. За 3 года в убежище с ней такого не случалось. любовь